Глава 4. Безмятежные пляски. Бесшумно возникший из привратницкой человек в ливрее какой-то миг вглядывался во всадников, потом распахнул створку высоких ажурных чугунных ворот. Сварог с двумя ротогайцами рысью двинулся по широкой, обсаженной вековыми дубами аллее, тянувшейся на добрых поллиги. Издали увидел, что в правом крыле замка на втором этаже освещены три высоких стрельчатых окна, а потом услышал слабые отголоски музыки. Ассамблея боярышника уже веселилась вовсю. Спрыгнул на землю, отдал поводья, словно из воздуха возникшему лакею, и неторопливо поднялся по широкой лестнице. Вот-вот должны были спуститься сумерки, но еще довольно светло, и фонари в парке не горели. Он задержался возле одного из каменных пещерных медведей. Искуснейшая работа старинных камнерезов, чья недобро оскаленная пасть пребывала на уровне его лица. Похлопал твердый холодный бок, весь в тщательно вырезанных завитках шерсти. Спросил негромко: «Ну что, по ночам не шляемся?» Каменный медведь, как ему и полагалось, безмолвствовал. Нельзя сказать, чтобы настроение у сварога было особенно лучезарным, но и скверным его никак нельзя назвать. С одной стороны, они пока что ни на шаг не продвинулись вперед, с другой, никаких новых неприятностей пока что не приключилось, а это само по себе не так уж плохо. Самое время чуточку развеяться и самому. Огромный, ярко освещенный холл носил явственные следы увлечений предков герцога и его самого, любивших охотиться на сильване, на пещерных медведей, давным-давно исчезнувших на Таларе. В разных углах аж три медвежьих чучела. Два стоят спокойно, а третий взмыл на задние лапы, растопырил передние, оскалился. Впрочем, и в гербе у герцога пещерный медведь под белой восьмиконечной звездой. Происхождению герба, как водится, сопутствует какая-то старинная легенда. Справа огромный гобелен во всю стену изображает медвежью охоту, причем явно в старинные времена. Ни следа огнестрельного оружия, в руках у стоящих против разъяренного зверя только рогатины. Смелые были все же ребята, и вряд ли ожидали, что их дальний потомок окажется таким подонком. Нигде ни пылинки, ни паутинки. Дворец люди Сварога содержали в безупречном порядке, а здесь все до последнего поваренка были его людьми. Он жестом показал ротогайцам на диванчик в углу. Уж здесь-то ему ничего опасаться не следовало, и не было нужды тащить за собой охрану. Осанистый дворецкий, безукоризненная имитация, принял у него шляпу и перчатки, почтительно, держась на полшага впереди, повел на второй этаж. Музыка становилась все громче, какой-то из знакомых сварогу каталонских танцев. По капризу Канилы добрую половину здешних танцев составляли те, что в свете презрительно именовали «простонародными», и танцевать ни за что не стали бы, в отличие от членов Академии Боярышника, во многом равнявшихся на Канилу. Сварог как-то задумался философски, вот отчего так? Хваленый Марчерет с его крайними вольностями, излюбленные на маскарадах и ларами, и земными дворянами, те самые простолюдины посчитали бы полнейшей непристойностью, и у себя ни за что не допустили бы. А вот от их вполне приличных танцев высокородные господа брезгливо воротили нос. Причудливые зигзаги дворянского мышления. Спохватившись, сварог провел ладонью от лба к подбородку, прошептал нужные слова, и на лицо ему легла маска. Из простеньких, но все равно местные ничего не заподозрят, а свои все поймут. «Баронесса Вольмар?» — спросил он дворецкого. «Прибыла полчаса назад, к началу», — исправно доложил дворецкий. «Один раз играла в костяшки-целовашки, проиграла». Сварог хмыкнул, ничуть не рассердясь, покрутил головой. Пусть развлекается, как в ее возрасте и положено. В конце концов, забава безобидная. В той же молодой лане подобные игры обставляются так, что статуи по углам краснеют. «Флигель?» — спросил он. «Насколько я знаю, обустройство близится к завершению. Собираются завтра все закончить». «Отлично». Рассеянно, — сказал сварог, сворачивая направо к малому танцевальному залу. Он уже слышал веселый перестук каблучков и каблуков. Точно, каталаун, ясный месяц. Высокий, приятный баритон выводил. «По небу, — сказал он, — «Месяц плыл», — сказал он, — «озарил», — сказал он, — «горы над селом». «У окна», — сказал он, — «девушка», — сказал он, — «вот бы с ней», — сказал он, — «посидеть вдвоем». Музыка совершенно ничем не отличалась от игры обычного каталонского оркестра, но Канила просто-напросто установила на задернутом шторой балкончике для музыкантов привезенный сверху отличный музыкальный центр, который не устанет и стаканчик вина украдкой не пропустит. Многие из местных подозревали, в чем тут дело, но это никого не удивляло. Чуть ли не всем придворным, исключая самых нелюбопытных, было прекрасно известно, кто такая Канила, точнее, откуда, что все воспринимали совершенно спокойно, ни она первая, ни она последняя. Это Яну, благодаря принятым мерам конспирации, почти все, за исключением пары-тройки особенно догадливых, которым Энтагар настрого велел держать язык с зубами, считали здешней. Он вошел и, никем не замеченный, устроился в уголке у дверей, на диванчике возле крайне необходимого предмета обстановки, столика с бутылками отличного вина, хрустальными бокалами и классной закуской. Канила и сама сухого закона не придерживалась, и других не заставляла его соблюдать. Что за танцы без пары бокалов хорошего вина? Таких диванчиков со столиками вдоль стен стояло по более дюжины. Вокруг некоторых какими-то ухищрениями светотехники стоял полумрак, друг влюбленных, пресловутых задних комнат, каких хватало в иных, более разгульных ассамблеях. Канила здесь завела буквально пару-тройку, исключительно для сложившихся, устоявшихся пар, которым негде было найти приют, как ей самой когда-то. Здесь, согласно введенным Канилой правилам, лакеи не путались под ногами и вообще появлялись лишь в случае крайней необходимости. Так что Сварог без малейшего недовольства налил себе сам сильванского золотого ревеня, пригубил обстоятельно и стал наблюдать за танцующими. «Ну да, месяц ясный». «И была, — сказал он, — у меня девчонка, был в нее, — сказал он, — по уши влюблен, но она, — сказал он, — предпочла другого. Чем я был, — сказал он, — очень огорчен». Танцевальный зал, хотя и именовался во дворце малым, мог вместить добрую сотню танцующих, и они ничуть не мешали бы друг другу даже во время тех танцев, что требует известного пространства. Сейчас здесь отплясывало примерно наполовину меньше». Большинство были Сварогу незнакомы, но некоторых он прекрасно знал. Все, без исключения его юные сподвижники с девушками, Аурика с Уклером, Томми с Лемаром и сюда проник, Канила, разумеется, с Горжаком, Элкон со своей ранерской маркизой, что-то крепко парень к ней прилип, Маргелена с супругом, сейчас вовсе не унылым, выкаблучивавшим не хуже молодежи, обе дочки Интагара, старшая с известным ему в лицо женихом, младшая с каким-то бравым усачем в форме лейтенанта смарагдовых мушкетеров, видел бы суровый папаша, удар бы хватил. Ну что ж, жизнь есть жизнь, а девчонки, в общем, приличные, не потрепушки. Мужская половина присутствующих пребывала в костюмах здешнего фасона. Вообще-то мужские костюмы той стороны безнадежно проигрывали здешним. Зато женская поголовно вырядилась так, что не вызвало бы подозрений ни в одном танцевальном зале в Саваджо. Исключительно тамошние моды, пока что не предъявленные публике на той стороне, коротенькие юбочки колокольчиком, колготки в причудливую сеточку, неизвестные здесь туфельки. После недолгих наблюдений Сварог без труда установил, что здесь имеются две ярко выраженных группы модниц. Те, что поскромнее, как дочки Интагара, выбрали платья, оставлявшие открытыми лишь плечи и руки, что соответствовало и иным здешним фасонам. А вот особо более озорные стеснялись меньше. Платья изрядно открытые, бретельки-ниточки, обнаженные спины, вставки из газа и прочие портняжные ухищрения до штормового прошлого, приятные мужскому глазу. Юбки и у скромниц, и у озорниц, правда, были одинаковой длины, то бишь довольно символические. Двое-трое щеголяли в вечерних платьях прошлого, длиной до пола, но опять-таки с дерзко открытыми, с лихими разрезами до бедра. И не было, разумеется, двух одинаковых платьев, колготок или туфель. Ни одна женщина такого не допустит, в точности, как и здесь. Очень быстро Сварог высмотрел и Яну с Канилой. Обе в крайне озорных платьях, одна в сиреневом, другая в розовом. Канила танцевала с Горжаком, Яна — с незнакомым капитаном гвардейской конной артиллерии. На Яну Сварог смотрел без всякой ревности, а на Канилу не без уважения. Было за что уважать. Вдобавок ко всем своим, выразимся так, серьезным достоинствам, девчонка ухитрилась взбаламутить всю империю, пусть и в специфическом деле, женской моде. Впрочем, с точки зрения самих женщин, вопрос этот крайне важный. По мнению иных, важнее даже всяких там серьезных мужских игр. Совершив не без помощи Элкона грандиозный рейд по засекреченным закромам ведущих домов моды той стороны, Канила без зазрения совести стянула оттуда не меньше 300, больше жаловалась она не было, фасонов платьев, колготок, туфель и абсолютно неизвестной здесь новинки, которую и на той стороне только-только собирались ввести в моду, женских брючных костюмов из разноцветных кружев, достаточно густых, чтобы костюмы не выглядели непристойными. А через 2 недели Сварог лениво через строчку просматривал очередную сводку 8-го департамента, касавшуюся бала в Аркитане. 8-й департамент и за балами приглядывает, по извечной привычке спецслужб совать нос куда только возможно. Мало ли, что интересное можно услышать, да и слухи со сплетнями издавна принято собирать и анализировать, чем тайная полиция занимается и на земле, никогда не знаешь, на что можно наткнуться. Обычно такие сводки были крайне рутинными, но не это. По отчетам агентурного отдела, не менее 80 светских дам появились в платьях с той стороны и тех самых костюмах. И девушки, и молодые замужние женщины, и ветреницы средних лет. Оказалось, Канила эгоисткой себя не проявила, наоборот, вместо того, чтобы сделать добычу достоянием узкого круга подруг, выложила ее для общего доступа в компьютерную сеть империи, в раздел, посвященный женским модам, да вдобавок передала в коллегиум Золотой Иглы, имперский центр моды. А учитывая, что и Яна появилась в Аркитане в таком платье, ну, правда, не столь озорном, как сейчас, Сварог без всякого труда мог предугадать дальнейший ход событий. Пройдет совсем немного времени, и новые моды начнут распространяться по империи со скоростью лесного пожара. А из-за облаков очень быстро это поветрие перекинется на землю. Земные благородные дворянки, в первую очередь удостоенные чести иметь дома телевизор, и дамы из сословий, за исключением разве что самого консервативного, храма, да и то с исключениями, бдительнейшим образом следят за имперскими модами и перенимают очень быстро. А вдобавок в столицах случаются и телесеансы для всех, где новые платья может увидеть кто угодно. Зная женщин, легко предсказать, что совсем скоро ручеек превратится в могучий водопад, а Канила Дегро войдет в историю как возмутительница спокойствия, пустившая в обиход новые фасоны и мини-юбки. Есть в этом что-то от революции. Правда, Сварог тут же подумал и о другом. Чуть сокрушенно, но уже как король, привыкший взвешивать вред и пользу самых разных сторон бытия. В империи есть апейрон, а потому и не существует понятия экономика. А вот земная экономика кое в чем получит нешуточный ущерб. Когда широко войдут в моду мини-юбки, соответственно, упадут доходы ткачей одной из серебряных гильдий, занятых исключительно благородными тканями. Снизится их производство, как это было лет 10 назад, когда платья выше колен сменили платье до полу. Следует ждать и некоторого упадка в других отраслях, тесно связанных с этими двумя. Сократятся закупки шелка на Селиване, производство ткацких станков, иных благородных красителей, да мало ли что еще. И ничего с этим не поделаешь». Запрещать ту или иную моду — зверство, на которое решится далеко не всякий король-сатрап. Всеобщее возмущение женской половины королевств похуже крестьянского бунта и повлечет самые печальные последствия для репутации любого короля, будь он трижды тиран. А журить Канилу бессмысленно. Она, как и все прочие лары, слово «экономика» узнала, лишь начав служить в 9-м столе. Да и тогда в это понятие наверняка не вникала. Сварог только сейчас обратил внимание. Слева от него, в ближайшем кусочке полумрака, сидела девушка, отпивала вино небольшими глотками, держа высокий бокал у губ. Они двое были тут единственными, кто не танцевал. Заинтересовавшись, он включил ночное зрение и узнал герцогиню, чему нисколечко не удивился. Месяц ясный наполовину состоял из фигур, когда дама и кавалер оказывались в объятиях друг друга, Самых, что ни на есть, приличных. Руки дамы на плечах кавалера, руки кавалера на талии дамы. Но герцогиня избегала любых мужских прикосновений и явно ждала танца, в котором их не будет. «Бедная девочка», — подумал он, — «нужно побыстрее связаться с доктором Латроком, пусть заберет ее на Сильвану в Лазурную бухту. Красивейшие места, судя по снимкам, крохотный, закрытый для посторонних курорт и отличный медицинский центр 8-го департамента, где выправляли психологические травмы потяжелее, чем у нее. Порой люди возвращались с задания в таком состоянии, что их прямым ходом отправляли на Сильвану, не спросив отчета. Вряд ли трудно будет уговорить ее туда поехать». Герцогиня вдруг встала и направилась прямохонько к нему. Очаровательная и оживленная, ничуть не выглядевшая подавленной, присела рядом, улыбнулась. «Добрый вечер, Ваше Величество, рады видеть вас у себя». «Вот так, значит». Сказать ей, кто скрывается под личиной, никто не мог. С тех пор, как Сварог появился в зале, танцы не прекращались. «Интересно», — сказал он, — «я мог бы поклясться, что магией вы не владеете. А без магии опознать меня трудновато». Вердиана рассмеялась непринужденно, даже весело. «Магия тут совершенно ни при чем, все проще. Вы сейчас в том же самом наряде, в каком принимали меня в вашем кабинете». Она окинула Сварога особым женским взглядом. Алый шелк в разрезах на рукавах и буфах, оторочка из золотой тесьмы с тисненным узором от плеч к поясу, двойные ряды той же тесьмы, настоящие пуговицы, сапфиры в золотой оправе, декоративные из синего пещерного жемчуга, по 7 на рукаве, по 7 меж рядами тесьмы, по 7 у самых манжет. Вы же знаете этикет лучше меня. Сварог знал, согласно строгому этикету, ни один придворный не должен появляться в наряде, крайне похожем на наряд короля. Необходимы значительные отличия многих деталей. Для того, кто в этом разбирается, одежда короля столь же уникальна и неповторима, как отпечатки пальцев. Кто бы мог подумать, что иные женские ухватки порой действуют столь же эффективно, как магия? «Великолепно», — сказал он. «А я вот о таком повороте событий как-то не подумал. Хотя кое-кто из придворных здесь присутствует». Клюш зашел разговор. «Вердиана, что вы думаете о моей маске?» «Смелее, вы уже успели убедиться, что на правду я никогда не сержусь». Она чуть поколебалась, но взгляда не отвела. «Я бы сказала, типичный гвардеец. Навидалась при дворе. Усище в разлет. Лицо особенным умом не блещет, хотя обращение знает. Несомненный повеса и выпивоха. Я ничего обидного не сказала?» «Ничего». — успокоил Сварог. — Ну, это ведь к маске относится, а не к моей истинной физиономии, отмеченной неизгладимой печатью величия и ума. Именно такая маска и нужна, чтобы остаться неприметным. Именно что типичный гвардеец, правда? — Правда, — улыбнулась она. — Я так рада, что вы пришли, Ваше Величество. Здесь весело, танцы, игры. В завершении я всегда устраиваю поздний ужин, в парадной столовой хватает места для всех, и спросила с надеждой, может быть, вы останетесь? — Пожалуй, — сказал Сварог. Кое с кем из присутствующих здесь добрых знакомых давненько не сиживал за одним столом. Она чуть поколебалась, но все же решилась. Обычно все заканчивается чуть ли не с рассветом. Стоит ли тащиться во дворец? Быть может, вы с баронессой Вольмар и ночевать останетесь у меня? Она улыбнулась. — Как-никак, вы не просто устоявшаяся и сложившаяся семейная пара. Графиня Дина с супругом всегда у меня ночуют. «Неплохая идея», — сказал Сварог, — «если только мы вас не стесним». Она улыбнулась в знак того, что оценила шутку в этой громадине. «С одним условием», — сказал Сварог ей в тон, — «вы потом не будете вывешивать над входом корону, как обычно поступают со зданиями, где провели ночь коронованные особы». «Конечно», — безмятежно улыбнулась она, — «к тому же могут не так понять». «Совсем оттаяла девочка». Удовлетворенно подумал Сварог, танцует, смеется, шутит. Но в Лазурную бухту ее все же следует отправить. Музыка смолкла, танец кончился. Кто-то направился к столикам с вином. Там и сям в полумраке обосновались парочки, но большинство обступило стол, который Канила легко выкатила из угла. Длинный, расчерченный на квадраты с цифрами. У торцов тесными кучками стояли какие-то фигурки, кажется, янтарные, стеклянные полушария с разноцветными узорами внутри. Сварог такой игры в жизни не видел. Впрочем, с Канилы станется и ее, точнее, ее полное описание, притащить с той стороны, как она уже с одной проделала. Судя по лицам, игра была интересная и увлекательная. Посложнее примитивных, что уж там, костяшек-целовашек. «Идите, Вердиана, веселитесь», — сказал Сварог, заметив, с каким оживлением девушка смотрит в ту сторону. «А я посижу тут за вином, пока снова танцы не начнутся». «Вам, правда, не будет скучно одному?» — спросила она тоном заботливой хозяйки. «Наоборот», — сказал Сварог. «Это у меня один из видов развлечения — посидеть за бокалом в одиночестве. Никто не отвлекает со срочными делами. Благодать!» Она отошла к столу. Сварог сидел, попивая отличное сильванское вино. Его давно заметили, но никто не обращал на него особенного внимания и своего общества навязывать не торопился. О здешних порядках он был наслышан. Коли уж человек сюда попал, безусловно, одобрен Канилой. То, что он смирнехонько сидит пока что в уголке, свидетельствует опять-таки в его пользу. Новичок держится с должной скромностью. Посмотрел вправо, где стояли человек 8. Мушкетерский лейтенант, танцевавший с младшей дочерью Интагара и чем-то неуловимо напоминавший физиономии маску Сварога, типичный гвардеец, как раз протягивал ей небольшую плоскую коробочку, обтянутую синим бархатом, каковой цвет символизировал бескорыстный подарок. Будь они любовниками, бархат оказался бы красным. Вообще была целая система цветов, очень многое учитывавшая. Коробочка раскрылась. Вилерета Интагар оглянулась на окружающих, словно спрашивая совета, и когда все закивали, коробочку приняла, поблагодарив обаятельной улыбкой. У Сварога форменным образом затылок свело, как у сделавшей стойку на добычу охотничьей собаки. Со своего места он прекрасно разглядел, что там лежала натуральная тарелочка, правда, таких он еще не видел, по окружности украшенная медово-желтыми камнями, отшлифованными в виде полусфер. Что ж, формально все приличия соблюдены. Согласно этикету, посторонний человек не может дарить благородной девице подарки дороже одного золотого аурея, а тарелочка стоит гораздо дешевле. Отчего же у Сварога не пропадало стойкое и неприятное ощущение, взявший след собаки? От того, что эта тарелочка была, в отличие от всех прежде виденных, украшена камнями? От того, что девушка была дочерью Интагара, и это могло означать классический подход? Он и сам не понимал толком, что его тревожит, но возможность кое-что проверить была. Он видел, как быстро, цепко переглянулись Яна и Канила. Тоже что-то такое почувствовали, в особенности Яна с ее древним ветром. Но до сих пор применение древнего ветра к тарелочкам не давало никаких результатов. Поставив бокал на столик, он встал и неторопливо направился в ту сторону, четко просчитывая маневр. Улучив момент, когда лейтенант оказался чуть в отдалении от остальных и ни с кем не говорил, со всей необходимой деликатностью коснулся его локтя. «Простите, благородный Лаур». Спокойно, непринужденно обернувшись, лейтенант поднял брови, что соответствовало вежливому вопросу «Чем могу?» «Слушаю вас, благородный Лаур». Сварог сказал в полголоса: «Если я не кажусь вам навязчивым, хотел бы посоветоваться». «Извольте», — сказал лейтенант, и они отошли к стене. «Простите, не имею чести, барон Готар», — сказал Сварог. «Я совсем недавно в Лотеране. Маркиз Чендер, лейтенант смарагдовых мушкетеров», — добавил он на случай, если столкнулся с вовсе уж неотесанной деревенщиной, не разбиравшейся в чинах и мундирах гвардейских полков. «Понимаете ли, маркиз, — сказал Сварог, — я только что видел подарок, преподнесенный вами Лауретте». В глазах лейтенанта мелькнула настороженность. Походило на то, что он здесь человек новый. Настороженность объяснилась просто. Фразу «я недавно в Лотеране» можно толковать по-всякому, и как неделю, и как месяц. Сварог мог оказаться вовсе не деревенщиной, а сердечным другом девушки. Подарок ни в малейшей степени не противоречил строгому этикету, но с точки зрения неписанного дуэльного кодекса давал сердечному другу все права вызвать дарителя на поединок. Правда, Канила, как и Сварог, у себя во дворце категорически запретила в ассамблее вызовы на дуэль, словесные ли, жестами ли. Насчет жестов, несомненно, просветил записной бритер Горжак. Но мало ли как можно все обставить. Вышли поодиночке прогуляться по вечернему парку, и все сладилось. «Видите ли, Лаур, — сказал Сварог с видом крайнего простодушия, — я тоже хочу сделать подарок одной знакомой из категории тех, что не дороже золотого аурея. Я так и не придумал, что подыскать, и вдруг увидел ваш подарок. В нашей глуши таких вещичек еще нет, меж тем она очень красива». Настороженность из глаз лейтенанта исчезла, он сказал с ноткой покровительства: «А здесь, в столице, они как раз вошли в моду. Нужно ли понимать так, что эта вещь дешевле аурея?» «О, гораздо», — успокоил лейтенант. «Всего пара серебряных сестерцев, так что этикет полностью соблюден». «Великолепно!» — воскликнул Сварог со всей восторженной наивностью провинциала. «И этикет соблюден, и вещица не дурна. Вы сами придумали ее подарить?» «Конечно», — небрежно сказал лейтенант. «Он врал». Сохраняя полнейшую невозмутимость, Сварог спросил с прежней интонацией, трудно было все это устроить. «Ни чуточки», — сказал лейтенант. «Обычно на этих вещичках гравируют разные изображения, но немало и чистых, как раз для подарков. Я купил чистый». Он определенно рисовался чуточку перед провинциалом. «Отнес в мастерскую и велел выгравировать герб Лауретте». И снова он врал. От первого до последнего слова. Неизвестно, как обстояло дело, но, безусловно, не так, как втирал лейтенант. А потому следовало ему уделить самое пристальное внимание. Что-то за этим крылось, и вряд ли доброе. «Значит, мне следует поступить таким же образом?» — спросил Сварог. «Безусловно», — кивнул лейтенант. «У вашей знакомой есть герб?» «Конечно». «Отправляйтесь в лавочку, купите чистую, без изображений, вещицу и отдайте граверам. Я охотно назвал бы вам адреса, но у меня на них, откровенно признаюсь, дырявая память. Помню только свой до полка. Ха-ха, но заведения у нас в столице достаточно известные, вам быстро покажут». «Интересно». На сей раз перемешались ложь и правда. Он врал насчет своей дырявой памяти на адреса, но адресов лавочника и гравера положительно не знал. Поблагодарив лейтенанта в самых вежливых и цветистых выражениях, он вернулся к диванчику и налил себе вина. На него по-прежнему не обращали внимания, кто выпивал и болтал у столиков. К одному лейтенанту подошел, кто флиртовал в полумраке. Стола уже не видно было за спинами, судя по азартным вскрикам, неизвестная игра развернулась вовсю. В общем, скуки не было, каждый нашел себе занятие по душе и увлеченно ему предавался. Тут Сварог увидел, что к нему своей грациозной, летящей походкой идет Яна. Чуть раскраснелась после быстрого танца, колготки под цвет платья, на шее светло-синий платок, заколотый алмазной брошью, опять-таки один из аксессуаров высокой моды той стороны. Села рядом, закинула ногу на ногу, что при ее наряде выглядело крайне приманчиво, достала сигареты. В ответ на его вопросительный взгляд небрежно махнула рукой с сапфировым браслетом на тонком запястье. «Ничего, видишь, повсюду пепельницы стоят. Курение — один из внутренних секретов ассамблеи. У всех ассамблей есть внутренние секреты, за разглашение коих безжалостно изгоняют». «Тьфу ты, а я не заметил», — проворчал Сварог и с превеликим удовольствием потащил из кармана портсигар. «Что ты фыркаешь?» «Видел бы вас Интагар, особенно тебя сейчас. Нас увидел Интагар, и его хватил удар», — нараспев продекламировала Яна. «Отличное начало для комических куплетов. Нужно будет сочинить всей компанией. С вас станется». «Как тебе здесь?» — спросила Яна, пребывавшая сразу видно в отличном расположении духа. Сварог пожал плечами, я из-за дел припозднился. Едва успел осмотреться. И мысленно добавил, и тут же получил на шею серьезную и непонятную загадку. Он обратил внимание, бравый мушкетер ничуть не пытается флиртовать с Вилереттой, держится от нее далеко, даже не смотрит в ее сторону. А ведь приличные подарки всегда свидетельствуют о намерении ухаживать, это все знают. Полное впечатление, что он выполнил задание, потанцевал с ней, перекинулся парой слов, вручил подарок и счел миссию выполненной. И с характером бравых мушкетеров это не вяжется. И флирт в рамках приличий правилами ассамблеи отнюдь не запрещен. И девушка исключительно красивая, а вот поди ж ты. «В следующий раз нужно приехать к началу», — сказала Яна. «Здесь, правда, очень интересно. Танцы, игры, головоломки, всякие шутливые состязания. Под занавес будет ужин». «Я знаю», — сказал Сварог. «Хозяйка простерла гостеприимство настолько, что предложила нам с тобой здесь и ночевать». «Хорошая идея», — сказала Яна. «Разъезжаться начнут не раньше 4 утра. Сначала тащиться во дворец, потом тащиться по дворцу. Лучше всего прихватить пару бутылочек сильванского ревеня и обосноваться тут. Или ты против?» «Да никоим образом», — сказал Сварог. «Что-то вдруг словно тень набежала на твое прелестное личико». «Ты не будешь меня убивать?» — спросила вдруг Яна. «А что, есть поводы?» — с интересом спросил Сварог. Она мастерски изобразила смущение и раскаяние. «Понимаешь, все начали играть в костяшки-целовашки. Я тоже решила попробовать. Только один разок. И проиграла. Теперь вот трепещу перед тобой. У тебя ничего на поясе нет, но здесь столько оружия по стенам развешано». Сварог нисколечко не сердился. Было бы за что. Всего-навсего безобидный здешний аналог игры в бутылочку в покинутом им мире способны растердить лишь патологических ревнивцев. Составленные по жребию пары бросают кости. Если проигрывает девушка, расплачивается поцелуем. Если проигрывает кавалер, выполняет какое-нибудь шутливое желание дамы, ну, скажем, с выражением прочитать балладу, стоя на голове, или сходить посчитать окна во дворце. На что тут сердиться? «Живи уж», — великодушно разрешил Сварог. «Слушай, а ты что, не могла с помощью древнего ветра выбросить 3 шестерки?» «Запросто», — сказала Яна. «Только это было бы нечестно. Что ты улыбаешься так загадочно?» «Думаю о государственных делах», — сказал Сварог. «Если в казне станет не хватать денег, пошлю тебя, чтобы обчистила до нитки парочку игорных домов. Уж их-то не жалко, у них самих сплошь и рядом процветает нечистая игра. Тут тебе и банкометы шулера, и кости с изъянцем в пользу хозяев, и прочие изыски творческой мысли. У меня лежит обстоятельный доклад тайной полиции. Сгоряча хотел закрыть, но решил, что это не по-хозяйски, и увеличил налоги вдвое. Кряхтят, но платят. Да, кстати, на твои игры в кости я закрыл глаза, но вот когда ты танцевала с этим пушкарем-лошадником, я хорошо видел, что его рученьки были откровенно не в состоянии определиться с границей талии». Яна прищурилась, медовым голоском произнесла: «Помнится мне, когда мы первый раз оказались вместе на балу, тогда в Кел-Энире, и потом пошли гулять в лес, твоя рученька тоже никак не могла определиться с границей талии. Поправлять пришлось». «Во-первых, ты тогда не щеголяла с голой спиной», — сказал Сварог. — Платье было даже чуточку строгое. — А во-вторых, не заметил, чтобы ты этого поправляла. — Поправляла, словесно. Что-то я не заметил, чтобы это возымело действие. А может, я тебя заметила и решила подразнить? Сварог вздохнул, рассуждая философски. Столько ветреных красавиц расстались с жизнью за такие вот отговорки. — Это семейная сцена? — с любопытством спросила Яна. — Как интересно. Впервые в жизни. Подскажи, как себя жены ведут в таких случаях? Мне рыдать, клясться и обещать, что никогда впредь, или в ответ самой что-нибудь интересное припомнить?» Сварог вздохнул. «Яночка, пошутили, и будет, не до шуток». Она всегда тонко чувствовала перемены в его настроении. Вот и сейчас посерьезнела моментально. Совершенно другим тоном спросила: «Что-то случилось?» «Случилось», — сказал Сварог. «Прямо здесь. Между прочим, у тебя на глазах. Вы ведь с Канилой рядом стояли, когда этот мушкетерский ухарь дарил Велеретте тарелочку». «Ну да. Правда, я таких с камешками не видела, но разве тут есть что-то странное? Эти штуковины, ты сам говорил, в большой моде». «Есть нюансы», — сказал Сварог. Интагар сам рассказывал, сколько раз к нему пытались делать разнообразные подходы, в том числе через дочерей. «Но это же безделушка в пару сестерцев ценой». «Я не закончил», — сказал Сварог. «Понимаешь, я прикинулся провинциальным дурачком, который хочет сделать такой же подарок, и стал расспрашивать о деталях. Он мне все время врал, что ему самому пришло в голову преподнести именно тарелочку, что он ее сам купил, сам отдал выгравировать герб. К чему столь упорное вранье, если речь идет о безобидной безделушке ценой в пару серебрушек. Дворянину ничуть не зазорно ее покупать и самому отдавать граверу, а он врал и врал. Мне такое поведение кажется подозрительным. А тебе? Пожалуй, после некоторого раздумья призналась Яна. Знаешь, я только сейчас подумала. Он больше не пытается за ней ухаживать. А ведь с начала вечера буквально не отходил. Приличные подарки служат недвусмысленным посланием. Вот именно, сказал Сварог. Еще одна странность. Обрывать флирт на середине. За мужчинами, да и дамами, такого как-то не водится. Объяснение, конечно, подыскать можно. Скажем, он не знал, что это дочки Интагара, а потом ему кто-то рассказал, и он испугался, что неудивительно. Интагар, дворянин, как-никак, вынужден отпускать дочек на балы, но там всегда есть его люди, которые за ними присматривают. Даже Лемар не рискует за ними ухаживать. Мотив как мотив. Вот только мне больше нравится другая версия. Он не профессионал. Ему дали разовое поручение. Вполне возможно, навязали ему это крайне не по душе. Опять-таки из-за того, что пришлось иметь дело с дочкой Интагара, и он, поручение выполнив, с превеликим облегчением подался в сторонку. «Что ты намерен делать?» «Как-то что?» Сварог даже чуточку удивился. «Прикажу, чтобы его тихонечко, незаметно для всех, взяли и отправили во флигель. Вызову Интагара». И душевно поговорим втроем. Флигель уже почти полностью обустроен. А если он ни в чем не виноват? И здесь какое-то причудливое стечение обстоятельств? Добрый ты у меня, — сказал Сварог. Вита, ситуация такова, что про доброту, как частенько случается, приходится забыть. Если ни в чем не виноват, выпустим. Придумаю что-нибудь в виде вознаграждения за перенесенные неприятности. Ну, золото, чин капитана досрочно, а то и камер-юнкерство. Ладно, времени у нас в запасе пока что достаточно, но лучше не медлить. Отведи Велилету в сторонку, так, чтобы никто не слышал. Скажи, чтобы подошла ко мне и прихватила подарок. Ну, конечно, скажи ей, кто я. Ох, ты и ее намерен допрашивать? Не смотри на меня так, — сказал Сварог. Уж ей-то я не собираюсь причинять никаких неприятностей, наоборот. Но подарочек нужно у нее выманить, не мешкая. Действуй. Есть, генерал. Яна отдала честь на рунерский манер. Энергичное движение правой руки, ребром ладони к сердцу, встала и направилась к игрокам. Сварог налил себе еще вина. Неприятно чуточку, что этого субъекта прохлопала его собственная служба. Академию боярышника держала под присмотром подразделение 8-го департамента. Здесь бывали его сотрудницы, а уж когда стало известно, что намерена бывать и Яна, внешней охраны в лице многочисленных лакеев недостаточно, он завел еще и внутреннюю. Вон тот обаятельный лейтенант черных егерей и не менее обаятельный виконт, классический светский хлыщ, но оба не глупы и наблюдательны, решительно действовать в случае чего смогут. Сварог их по размышлениям взял исключительно на тщеславие. Под обещание строжайше хранить тайну, рассказал, кто такая Яна и какие обязанности им предстоит выполнять. Как он рассчитывал, оба преисполнились нешуточной гордыни, узнав, что им предстоит стать тайными телохранителями императрицы, и от всякого жалования отказались прямо-таки с негодованием. То же подразделение проверяло всех, кого Канила принимала в качестве новых членов. Проверяли и этого мушкетера, и не нашли ровным счетом никакого компромата. Типичный представитель своего класса, как выразились бы советские пропагандисты. Фамилия старая, семья более-менее зажиточная, хотя до магнатов никак не дотягивает. Лейтенант любит перекинуться в картишки, и в кости, и в гусек. Имеет долги, не особенно и большие, но это среди гвардейцев не редкость. По части женского пола предприимчив, что опять-таки в гвардейских традициях. Все. А, впрочем, винить тут некого. Ситуация не вполне подходит под определение прохлопали. Иного агента просто невозможно засветить и лучшим специалистам, пока он не начал работать. Перед нами, похоже, именно такой случай. Он поднял голову, к дивану подошла Велирета Интагар с синей коробочкой в руке, остановилась перед Сварогом, взглянула вопросительно. «Садитесь, Лаурета», — сказал Сварог. Она села, аккуратно сдвинув колени, как школьница в классе. Одернула платье, насколько это было возможно. сказала с легким оттенком робости. «Баронесса Вольмар сказала, что вы хотите со мной поговорить?» «Да», — сказал Сварог. «Заранее прошу прощения, если разговор вам придется не по вкусу, но я, поверьте, вынужден. Ради вашего же блага. Может, вы потом с этим согласитесь. Ретта, я ни за что на свете не стал бы вмешиваться в ваши личные дела просто так, но ведь король считается некоторым образом отец всем своим подданным. Вы согласны?» «Безусловно, ваше величество», — сказала она, судя по глазам, все еще ничего не понимала. «Вот и отлично», — сказал Сварог. «Позвольте уж чисто по-отцовски. Речь пойдет о вас, вашей сестре и ваших кавалерах. Честно признаться, я все о вас знаю. Такова уж королевская доля все знать. Вы хотите что-то сказать?» «Ваше величество», — сказала она робко, — «но ведь ничего предосудительного в этом нет. Это жизнь. Мы уже взрослые. Фионелла и Карета обручены уже по всем правилам. У нас с Миттелом тоже все серьезно. Мы уже...» Она опустила глаза, чуть зарумянилась. «Миттел собирается просить моей руки». Сварог сказал наставительно: «Вот на этом обручении вы с сестрой, простите за вульгарность, и погорели». «Как это?» «Ваш отец — умнейший человек и старый полицейский», — сказал Сварог. «Он вмиг сообразил, что подобные предложения никогда не делаются с бухты-барахты, в результате полыхнувшей, как молния, любви с первого взгляда. Вокруг нас жизнь, а не любовный роман. Он пришел к выводу, что предложению непременно должно было предшествовать нечто, что он проглядел. Теперь понимаете? Может, представите себе и дальнейший ход его мыслей? В конце концов, вы его знаете гораздо дольше, чем я. Вы как-никак его дочь». «Я, кажется, понимаю», — сказала Велеретта. «Он теперь начнет подозревать, что и у меня есть отношения. Позвольте мимолетный комплимент. Мне кажется, вы не только красавица, но и умом пошли в отца. Однако вынужден вас поправить. Не начнет. Насколько я его знаю, уже начал. И за вами наверняка уже топает больше опытных сыщиков, чем за каким-нибудь крупным шпионом. К чему это я? Да к тому, чтобы вы с вашим Миттелом соблюдали предельную осторожность». «Мы и так...» «Доведите осторожность до крайнего предела», — сказал Сварог. «С вашим отцом иначе нельзя. А совсем хорошо будет, если ваш Миттел как можно быстрее попросит вашей руки. Тогда всякая опасность для него исчезнет. Как можно быстрее. Он согласится?» «Конечно, он сам очень настойчиво предлагает...» Она вновь опустила глаза. «Это я чуточку тяну. Мне как-то страшновато и замужество, и совершенно новый образ жизни». «Женщин понять невозможно», — в который раз констатировал Сварог. «Спать вместе уже не страшновато, а вот замужество пугает. Пойми их». «Ретта, вы уж как-нибудь постарайтесь эти страхи побороть», — сказал Сварог, — «для вашей же пользы». «Я вижу, его сегодня с вами нет. Он дежурит по полку до 7 утра». «Найдете способ завтра с ним встретиться?» «Конечно». «Вот и изложите ему ситуацию. На меня ссылаться не стоит. Выдайте это за собственные размышления и тревоги, и пусть немедленно делает предложение. Тогда я буду за него спокоен. Мне говорили, он неплохой человек и толковый офицер. Не хотелось бы, чтобы с ним что-то случилось. А зная вашего отца, вы сделаете, как я сказал?» «Конечно, ваше величество». «Вы часом не сердитесь, что я так бесцеремонно вторгся в ваши сердечные дела?» «Ну что вы!» — воскликнула Ретта. «Совсем наоборот, я вам очень благодарна. Я сама и не подумала о таких вещах». Сварог усмехнулся. «Если вы дочь министра тайной полиции, вам следует думать о вещах, которыми обычные девушки не задаются». «Мне как-то раньше не приходило в голову. Спасибо, ваше величество». «Ну вот момент самый подходящий». Сварог сказал небрежно: «Да, вот что еще. Вы мне не одолжите на пару дней ваш подарок? Я хочу заказать копию. Тоже собрался сделать подарок, но таких вот украшений с камешками мне в лавках что-то не попадалось. Не сомневайтесь, я обязательно верну». «Я и не сомневаюсь, ваше величество, как можно?» Ретта подала ему коробочку с некоторым сожалением в глазах. Видимо, вещица ей понравилась, как и многим другим. «Красивая вещь», — сказал Сварог. «Что вы с ней собирались делать?» Повесить на стену в своей комнате, конечно. Там есть ушко. Ну да, разумеется, — сказал Сварог. Ну что ж, идите, веселитесь, только не забудьте нашего разговора и сделайте все, как мы договорились. Тогда я буду совершенно спокоен за вашего Митала. Она робко улыбнулась. А уж как я буду спокойна. Спасибо, ваше величество, вы были так добры. Встала и отошла к одному из столиков с вином. Раскрыв коробочку, Сварог долго смотрел на загадочный диск с выгравированным гербом Интагара, окруженным кольцом полупрозрачных медово-желтых камешков. По правде говоря, тупо пялился. Никаких догадок не приходило в голову, ни одной толковой мысли. Какая-нибудь подслушка, излаженная неведомыми умельцами. Но ведь заранее должно быть понятно, что висеть ей не в кабинете Интагара, а в комнате его дочери. Что еще? Ну, никаких догадок, хоть волком вой от бессилия и умственной импотенции. Он поднял голову, когда раздался взрыв ликующих возгласов и рукоплесканий, быстро определил, что они адресованы белокурой подруге Элкона, явно оказавшейся победительницей в этой непонятной игре, опустил коробочку в карман камзола и решительно встал.